Алессандро Гатти, Давида Морозинотто, «Кто похитил короля кухни?» Читает Алексей Войтюк. Игроки. Мистер Луноброд, вожак котов-сыщиков. Этот хитрый котяра любит приключения и обладает исключительным чутьем. Жозефина. Элегантна и изысканна до кончиков когтей. В нее влюблены все коты Парижа. Помпончик. Младший котенок в команде. Проказник и недотепа. От него только и жди новых проделок. Додо Марсельезыч. Облезлый бродяга и продувная бестия. Пронюхал все секреты городских трущоб. Оливье Боне. Художник и фантазер. Кормилец и поилец мистера Луноброда. Не столь находчив, как его кот, но любезен и щедр со всеми городскими мурлыками. Люк Мышелло. Маленький, но весьма упитанный полевой мышонок. Неизменно вежлив и деликатен. Верный помощник мистера Луноброда. Тенардье. В детстве, когда был крокодиленком, сбежал из зоопарка. Теперь он король городской канализации. Знает все обо всем. Инспектор Рампье. Известен всему Парижу. Его усы встают торчком, стоит ему завидеть кота. Брюзга с вечно хмурой физиономией. Расследуя преступление, всегда идет по ложному пути. Пес — кошмар. Бульдог инспектора Рампье, мощный толстопуз. Честно говоря, псина не отличается сообразительностью. Готов на все, чтобы схватить котов-сыщиков. Котамас. Самый знаменитый воришка в Париже. Редкий ловкач и пройдоха. Этому кошаре все сходит с лап и всегда удается улизнуть. Глава первая. Тайная встреча. Ах, Париж! Город тысячи огней, Эйфелевой башни, уютных ресторанов, что вереницы тянутся вдоль реки Сены. Город дам, которые чинно прохаживаются под изящными кружевными зонтиками, но прежде всего это город котов. В парижском квартале Монмартр на улице Виктора Массе под номером 12 возвышался небольшой тесноватый особняк с красной деревянной дверцей, изрядно облупившийся от времени. Верхний этаж дома занимала просторная мансарда, из окон которой можно было любоваться всеми, или почти всеми крышами Парижа. Там, на подоконнике, лежала мягкая подушка из красного бархата, на которой нежился, свернувшись клубком, огромный черный кот. На самом деле кот не был совершенно черным. Его украшали три белоснежных пятнышка. Одно — на конце хвоста, другое — около глаза, а третье — на левой передней лапе. Кота звали мистер Луноброд, по фамилии Мунлайт, что по-английски значит «лунный свет», ведь родом он был из Америки. В эту минуту кот держал в своих лапах маленького полевого мышонка. Цвет шерстки мышонка напоминал кофе с молоком, а на шее у него красовался, кто бы знал почему, галстук-бабочка. Зверька звали Люк Мышелло. И здесь вы скажете, уж мы-то знаем, что случается, когда мышонок попадает в лапы большого черного кота. Секундочку, отвечу вам я, на этот раз это совсем не то, о чем вы подумали. «Ну, вот и все, сэр», — пробормотал Люк Мышелло, поднимая мордочку и откладывая в сторону пилку для ногтей. «Теперь ваши коготки острые-приострые». Мистер Луноброд рассеянно кивнул и лениво поднял лапу, проверяя свои когти. Мышелло сказал правду. Когти стали острыми, как бритва. «Прекрасно, Мышелло», — сказал кот. Ты отлично поработал, мой друг. Мышонок покраснел, а его усики вздернулись. Вы слишком добры ко мне, сэр. Теперь ты можешь идти. А я немного вздремну. Но не забудь разбудить меня за полчаса до захода солнца. Сегодня вечером у меня назначена очень важная встреча. Люк Мышелла кивнул. Вот уже долгие годы он служил управляющим хозяйством мистера Луноброда. Люк следовал за хозяином повсюду, даже плавал на круизных лайнерах по океанам. И вот теперь поселился с ним здесь, в этой старой мансарде. За годы службы Мышелла прекрасно изучил привычки своего хозяина. Он знал, что сегодня была среда. А каждую среду на заходе солнца мистер Луноброд покидал свой дом и возвращался только глубокой ночью. Однако он никогда не говорил мышонку, куда уходил и что делал. Этот кот весь был окутан тайной. Впрочем, Люк Мышелла ничуть не жаловался. Что может быть лучше свободного вечера, проведенного в компании ароматной хрустящей корочки сыра? Мышонок прошмыгнул по подоконнику, соскочил на пол, юркнул под диван и тотчас исчез в крошечной дырочке в стене. Да-да, именно там была его норка. А мистер Луноброд остался лежать на подушке, любуясь крышами Парижа. Ему нравился чудный вид из окна. Если вглядеться в него повнимательнее, то можно обнаружить массу интересного. Например, как почтовый голубь Франсуа Пижон снова повздорил со своей невестой, голубкой Валентиной Коломбиной. На этот раз она даже выгнала его из гнезда. Эти двое вечно ссорились, а потом мирились. Честно говоря, они души не чаяли друг в друге. «Луноброд!» — пробурчал низкий и каркающий голос. «Луноброд, где ты?» Голос спросил не на мяучем языке, на котором говорят все коты, а по-французски. Ничего удивительного, ведь люди не дружат с иностранными языками. Вот коты — совсем другое дело. Во время морских странствий Луноброд выучил много разных языков, но на людях и виду не подавал, что все понимает. Вы только подумайте, что сделали бы люди, узная они, что коты прекрасно понимают их трескучую болтовню и частенько подсмеиваются над ними в усы. «Луноброд! Ну где же...» «А, так вот ты где!» — воскликнул сеньор Оливье Бонне, подходя к подоконнику. «Почему ты никогда не отвечаешь, когда я тебя зову?» Бонне был господином почтенного возраста, с густыми напомаженными усами и щетинистой козлиной бородкой. К тому же он обладал внушительным брюшком, имел пухлые щеки, похожие на румяные яблоки, а кончики его пальцев всегда были испачканы краской. Это и неудивительно, ведь он был художником, или, как он выражался, артистической личностью. «Посмотри, что я тебе принес, Луноброд! Чудесный сюрприз!» Жестом фокусника Оливье вытащил из кармана жилетки золотистую металлическую банку и, схватив с полки консервный нож, начал ее открывать. Но это было совсем нелегко. После короткого концерта, состоявшего из возгласов «Ух ты! Ой! Ай-яй-яй! И проклятье!», художнику удалось открыть непокорную банку, и в воздухе разлился восхитительный аромат. Луноброд узнал бы этот запах из тысячи с закрытыми глазами. «Атлантический лосось в масле». Конечно, он ценится не столь высоко, как королевский тихоокеанский лосось, но все равно вкуснятина. За уши не оттащишь. «Я хотел сделать тебе небольшой подарок», — пробормотал Бонне, рассматривая рыбу в банке. «В последнее время я держал тебя на скверном корме. Вечно одни объедки. Но с тех пор, как из галереи господина Прюнье украли все мои картины...» Мистер Луноброд сочувственно замурлыкал, чтобы утешить беднягу Бонне. У художника было доброе сердце, но порой он был слишком наивным. Он даже не заметил, что владелец галереи господин Прюнье, которому художник отдал на продажу свои картины, на самом деле был отпетым мошенником. Прюнье находил любые отговорки, лишь бы не платить Оливье ни гроша. В прошлый раз этот жулик рассказал Бонне, что картины похитили воры, хотя в действительности он продал их богатому коллекционеру, а все денежки загробастал себе. При мысли об этом проходимце мистер Луноброд нервно завертел хвостом. Затем мягким кошачьим прыжком соскочил с подоконника и поплелся за художником на кухню, где стояла его миска. «Это тебе!» — воскликнул художник с довольным видом. «Приятного аппетита, дружище!» Луноброд подошел к миске, понюхал ее и еле-еле проглотил крошечный кусочек лосося. «Да что с тобой? Почему ты не ешь? Разве ты не голоден?» «Мяу!» — ответил мистер Луноброд. «Конечно, на мяучем языке». Ах, как жаль, что художник не понимал ни слова по-кошачьи. Кот пытался ему объяснить, что сегодня среда, а каждую среду он убегал на свидание чрезвычайной важности. Совсем неподходящее время для ужина. Поэтому Луноброд лишь пару раз потерся о ноги Бонне и тотчас ускользнул. Легким прыжком он вскочил на спинку дивана. Раз, два, он уже на подоконнике. Легким ударом лапы открыл притворенное окно, резво пробежал по карнизу и в мгновение ока растворился в тумане среди крыш Монмартра.